Либо меня от моих мыслей, и ночи и дни не тянулись бы так долго. И вместе с тем она чувствовала, что в простом терпении тоже есть своя награда. Ей припомнилось несколько стихов, которые она, когда ей было лет 10-11, учила в школе и легко запоминала наизусть, а потом читала отцу и его приятелям, потому что отцу хотелось похвалиться ею. Она была его гордостью, единственным, что он мог предъявить за свои 50 лет жизни. «Не страшись ни солнца в зной, ни метельных бурь зимой». Она остановилась, слова, как тяжелые камни, беспорядочно перекатывались у нее в голове. Ей стоило немало труда выбирать нужные, выстраивать их по порядку. «Трубочистый богатей станут кормом для червей». Это были старинные стихи, печальные, и они заставляли ее плакать, хотя она еще не умела их понять. Она смотрела тогда из окна на плоские топкие поля, на небо, на ручей, на тростники, и все было бесцветным, словно из кости, и ей казалось, что смерть близка. Пахарю его сорочку постираю до бела, ах, и повешу на ограду, хорошенько просушу, ах. И была у этих слов мелодия, но она не понимала, не могла понять даже сейчас, почему ей хотелось от них плакать. Книги. Но книг не стало. И тех, увы, что принадлежали Бену. Она запихнула их в мешки, погрузила в тележку заезжего старьевщика и продала за деньги. А где теперь эти деньги? У нее остались только книги «Крестный фрай». Да и тех совсем мало. Какая-то стопка. Молитвенник, Библия, Путь паломника, английский словарь да книжка с кулинарными рецептами и жизнь мистера Джорджа Герберта. Ни в одну из них она не заглядывала. «Я ничего не знаю». И, может быть, это было неважно. Дом Поттера внезапно открылся ей внизу у конца пологого спуска. Крыша его казалась розовато-алой в лучах заходящего солнца. Для мужчины, который живет один, все выглядело очень чисто прибрано. Трава была аккуратно скошена, живые изгороди подстрижены, ворота и калитка свежепокрашены. Неужели он и стряпает, и прибирается, и стирает? Все сам. Неужели у него нет друзей? Никто его не навещает? Рут подумала о том, как верно он одинок. И читает ли он книги? Или думает о чем-то? Или, возвратясь с работы в лесу, тут же принимается за работу у себя в саду, потом прогуливает собаку и ложится спать? Она остановилась, полускрытая папоротниками. «Поттер, что она ему скажет?» И внезапно ей вспомнились отец и Эллен. Представилось, что они сейчас снимают с грушевых деревьев плоды. И она почувствовала, как давно не видела их, как мало знает об их теперешней жизни вдвоем, и как сама она переменилась с тех пор. Они писали ей после смерти Бена, звали ее домой и предлагали приехать к ней. Но она не хотела ни того, ни другого. Она хотела справиться со всем, все пережить одна. А если правду сказать, то она боялась. Боялась после тех лет, взаперти с отцом в бесприютном доме, что ее всосет обратно в эту старую жизнь, как если бы она снова стала ребенком. И ее жизнь с Беном сотрется в памяти, будто ее и не бывало. Она вырвалась от них и должна и дальше быть в стороне, а они жить без нее. Отец женат теперь, у него есть Эллен, а она ему больше не нужна. До нее донеслись ритмичные звуки. Кто-то копал лопатой землю. Значит, Поттер дома, в саду. Надо пойти туда. Тонкая струйка дыма, словно прочерченная в воздухе карандашом, поднималась вверх над живой изгородью, и когда Рут приблизилась к воротам, запах дыма защекотал ей ноздри, и внезапно она почувствовала, как ее отбросило назад, в прошлое, в один прошлогодний осенний вечер, когда Бен разложил костер и, порыв ветра тонкой пепельно-серой дымкой, затуманил его лицо и волосы, и голые руки —